Глава 38. Эвелин. Джейсон целует меня в щеку и идет к скамейке, а я выхожу в центр и выполняю ряд упражнений на разминку и растяжку под его пристальным взором. Словно ребенок, пытаюсь показать все свои способности и гибкость. По хитрой улыбке вижу, что Картеру нравится, по его плечам понимаю, что он немного расслабляется. Но стоит музыке смениться, а Тайлеру подойти ко мне, как Джей вновь напоминает натянутую струну. Так, продолжим с того, на чем закончили в тот раз. Сперва совместное начало, первая сцепка с разворотами и до поддержки. Только давай не как в тот раз. Расслабься, Эви. Ты должна повторять каждое мое движение. Представь две волны, которые двигаются в унисон. Форд произносит еще ряд рекомендаций и замечаний по прошлой тренировке и с помощью пульта включает начало дорожки. А мне хочется, чтобы на его месте оказался Джейсон. С ним бы я точно вела себя более раскованно и доверила свое тело его умелым и сильным рукам. С Тайлером пока не получается вести себя на 100% естественно. Может, во время тренировок мы перешагнем этот барьер? Сейчас я абсолютно не знаю этого человека, и поэтому трудно чувствовать его как партнера по танцам. Еще и эти недосказанности и взгляды между ним и Джейсоном. Тайлер встает позади меня, наши движения синхронные, он управляет мной, словно марионеткой. А я пытаюсь отключить разум, давая телу плыть по течению, подхваченному ритмом музыки. Выходит, далеко не с первой попытки, но Форд терпеливо переключает трек на начало, и мы исполняем все заново. Уже представляю, какая красивая будет постановка. Если мы все сделаем, как он планирует, получится откровенно, ярко и с небольшой перчинкой. Тайлер делает упор на гибкости, и я ощущаю себя пластилином в руках опытного мастера, вторю его движением. После вращения вокруг своей оси несколько разворотов и поддержка. Вроде уже лучше, но недовольное хмыканье над ухом рушит надежды. Это небольшой кусочек большой программы, который мы успели выучить и отрепетировать за короткое время. Впереди еще очень много работы. Даже не знаю, как мы все успеем за пару месяцев. «Слишком уж сложное выступление», — затеял Тайлер. «И, как я понимаю, он хочет, чтобы мы открывали вечер». «А это очень ответственно и волнительно. Облажаться я точно не имею права». «Может, перерыв?» Во рту язык прилипает к небу от сухости, а слюна застревает в горле. Неприятное ощущение. Глоток прохладной воды определенно исправит ситуацию, но Тайлер качает головой. Еще парочку повторов, и я тебя отпущу». Он недовольно поджимает губы и задумывается. «Ты сегодня рассеянная? Может, гость отвлекает? Давай завтра еще одно занятие. Но оно будет дольше и, надеюсь, продуктивнее». Непривычно его видеть таким, словно он прикапывается к несуществующим оплошностям. Или, может, на самом деле все из-за Джейсона? Фраза про еще одну тренировку заставляет меня обреченно выдохнуть. «До конца года я точно не доживу». Появляется желание плюнуть на все и уйти, громко хлопнув дверью. Но не могу, иначе все старания потрачены напрасно. «У вас танец начинается неправильно», — подает голос Джейсон. «Слишком резкое начало и сразу динамика. Добавьте соло Эвелин, и будет в разы эффектнее». Я удивленно перевожу на него взгляд и расплываюсь в улыбке. Перед глазами всплывает картинка того, что он предлагает, и мне это нравится. Он не дожидается ответа Форда, поднимается со скамейки и подходит ко мне. «Смотри», — встает за моей спиной, обхватывает ладонями запястья. «Представь, что меня нет». «Тайлер, включи начало трека». Преподаватель нехотя выполняет просьбу и, поджав губы, наблюдает за нами. А я растворяюсь в руках Джейсона, становлюсь податливой и гибкой. Именно этого, наверное, и добивается Тайлер. И как бы ему ни претила мысль принять предложение Джея, он положительно кивает. «Да, можно начать именно так». Форд выключает музыку, хотя собирался еще несколько раз прогнать заученный кусок. «На сегодня тогда все, я обдумаю вступительную часть, и завтра проработаем». Новость об окончании тренировки радует, как рождественский подарок под елкой. Не сдерживая довольной улыбки, я подхожу к кулеру и выпиваю 2 стакана прохладной воды. «Вот теперь можно жить». «Джей, сейчас заберу вещи и пойдем. Оставляя мужчин наедине, я сама направляюсь в раздевалку. Надеюсь, вернусь, и все будут живы. Краем уха слышу их тихие голоса, но не могу разобрать ни слова. Тон спокойный, крики не слышны, значит, все в порядке. Кстати, как я и думала перед тренировкой, во время танца вмиг согрелась, и теперь наоборот. Хочется поскорее оказаться дома и принять освежающий душ. Сменной одежды у меня нет, придется ехать так. Хорошо, что Джейсон на машине, и мы доедем очень быстро. Обуваю туфли, прихватываю сумку и возвращаюсь в зал. На звук закрывшейся двери Джейсон разворачивается в мою сторону и, не сказав Тайлеру больше ни слова, сокращает расстояние между нами. Пойдем. Его голос резкий. Первый раз слышу, чтобы Картер так со мной разговаривал. Теперь он точно не отделается от расспросов. Набираюсь терпения, чтобы не начать заваливать его вопросами раньше, чем сядем в машину. Это тяжело. Слова крутятся на языке и пытаются сорваться в любое мгновение. Приходится прикусить губу и не позволить себе выпалить все и сразу. Коридоры уже пустые, почти все студенты разошлись, и теперь гул голосов сменился практически идеальной тишиной. И я очень четко слышу свой пульс. От волнения от нагрузки он отбивает в висках, а во рту вновь становится неприятно и сухо. Не люблю сама все расспрашивать, лезть к другим, узнавать что-то. Не мое это. Предпочитаю доверительные отношения. Если Джейсон решил, что хочет быть со мной, ему придется смириться и принять мои условия. Никаких секретов и никакого вранья. Это табу. Не могу сказать, что обман приравнивается к измене, хотя, смотря какой. Ой, и все. До машины остается всего несколько шагов, а я уже взорвала себе мозг бесконечным потоком идей и предположений. Поэтому Джейсон просто обязан мне все рассказать, а иначе я сведу с ума себя и его заодно. Джей открывает передо мной дверь, дожидается, пока сяду, и закрывает ее с хлопком. Быстро обходит капот и занимает место водителя. Дожидаюсь, пока он заведет двигатель, а внутри меня просто апокалипсис со всеми всадниками, огнем и прочей хренью. Я похожа на бочку, набитую тротилом, около которой горит огонь. Давай рассказывай. Не очень удачное начало, согласна. Но не могу больше перебирать фразы, с которых лучше завести диалог. Поэтому так. Джейсон выезжает с парковки и бросает на меня короткий удивленный взгляд, словно вовсе не понимает, что меня злит. А я буквально закипаю, как чайник, и в его интересах не довести до момента, когда начну брызгать кипятком. Он же первый попадет под раздачу. «Лисичка, что случилось?» Спокойным тоном спрашивает Джейсон, а сам сжимает руль до скрипа и протягивает ладонь, чтобы включить музыку. Ударяю его по руке и не даю этого сделать. Картер приподнимает бровь, чувствуя мой решительный настрой, но ничего не говорит, ждет ответа. «Почему вы с Тайлером так себя ведете? Что за тайны?» «Еще вчера в клубе чуть не поубивали друг друга». Он молчит, поджимает губы, и они превращаются в тонкую линию, а между бровей появляется морщинка. Кожей ощущаю его смятение, но Джейсон не спешит делиться со мной. «Мне нужно время». Он, не отрываясь, следит за дорогой, а стрелка на спидометре ползет к запредельным отметкам. Еще пусть скажет, что спокоен. Даю ему еще немного времени, чтобы собраться с мыслями и все рассказать. Я не намерена сегодня оставаться без ответов, но, видимо, у него другие планы. В полном молчании мы подъезжаем к дому. «Джей, знаешь, что самое главное в отношениях?» — спрашиваю я и сразу же отвечаю. «Доверие. Я хочу, чтобы ты доверял мне, а я тебе. И если ты правда хочешь быть со мной, то перешагнешь через свои барьеры, и мы вместе попробуем все решить. Не бывает безвыходных ситуаций. Расскажешь?» Джейсон убирает руки с руля, но не смотрит на меня и продолжает молчать. А после произносит одно слово, которое разрезает воздух и выбивает все мысли и надежды, заставляя выйти и хлопнуть дверью. Его короткое «нет» ранит. Морозом пробирается под кожу и слезами скапливается в уголках глаз. Прекрасное утро заканчивается далеко не прекрасным вечером, и все, что мне нужно, — это залезть под уютное одеяло и попытаться провалиться в сон. Хотя нет, сперва сбросить его футболку, чтобы суметь переварить произошедшее и перестать ощущать присутствие Джейсона. Пока аромат его парфюма окутывает меня, я не могу выбросить из памяти отстраненное лицо Картера и холодный тон, которым было произнесено последнее слово. Но как бы мне сейчас ни было обидно и неприятно, ни одна слезинка не срывается и не скатывается по разрумяненной от злости щеке. Я не из тех, кто ревет при любом подходящем случае. Возможно, так сказывается воспитание отца или нехватка материнской нежности. Сама уже не помню, когда последний раз плакала. Не замечаю, как попадаю в квартиру, и, к счастью, у порога оказывается только пара кроссовок Мии. Значит, никого больше нет, только подруга. Скидываю туфли, с глухим шлепком падает на пол сумка, а я бреду к себе в комнату. На улице уже темнеет с наступлением вечера, но я не хочу включать свет. Легкий полумрак успокаивает. Стягиваю футболку Джейсона и кладу на край кровати. Леггинсы убираю в шкаф, а вместо лифчика надеваю спортивный топик. Подныриваю под невесомое одеяло и утыкаюсь лицом в подушку. Лавандовый кондиционер приятно пахнет, и все вместе дарит немного уюта. Но я знаю, что лучше всего сейчас было бы в объятиях Джейсона. Но зачем мне сдалась эта правда? Ругаю себя, а внутренний голос твердит, что я по-другому не смогла бы. Меня так и пожирало бы это чувство недосказанности. Раздается тихий стук в дверь. «Мия, заходи, я одна». Приподнимаюсь, чтобы сказать, и вновь утыкаюсь в белое облако перьев. Почему отношения всегда так сложно? Обязательно возникают недосказанности, напряженные моменты. Я ведь уже успела поверить, что с Джейсоном все будет иначе, не как с другими. За последнее время мы очень сблизились, я думала, что готова полностью открыться перед ним. Но теперь не знаю, как быть. Возможно, я застала его врасплох этими вопросами, и вскоре он позвонит, приедет или предпримет еще какие-нибудь действия и сгладит сложившуюся ситуацию. «Ты так быстро прошла в комнату?» — подруга подходит к кровати и ложится рядом со мной. «Может, посмотрим кино?» «Не хочу», — выдавливаю я из себя. Мия проводит ладонью по плечу, а после пододвигается и обнимает меня. «Что случилось?» Ты днем светилась, а теперь словно в воду опущенная. На тренировке что-то пошло не так. Джей что-то скрывает. Разворачиваюсь к ней и заглядываю во встревоженные глаза. У них с Тайлером явно что-то случилось в прошлом, и теперь я чувствую себя как меж двух огней. На мои вопросы Джейсон отказывается отвечать. Странно. Но думаю, что он поделится. Мия заправляет прядь волос мне за ухо. «Возможно, произошло что-то серьезное, и ему нужно время. В любом случае, если бы это касалось тебя, он точно бы рассказал». Пожимаю плечами. «Наверное, подруга права. Как хорошо, что она у меня есть. После разговора с Мией немного легче. Теперь я переживаю, что слишком перегнула с допросом. И она видит смятение на моем лице. Вот увидишь, завтра или сегодня он позвонит. А пока отдохни». Она целует меня в щеку, и я закрываю глаза.